отверсть ты дверь покаяния. Постарайся же, грешник, войти, пока не затворена. Не будет она ждать тебя, если срок заключения ее, пришедший, застанет тебя пребывающим в нерадении. Почему возненавидел ты жизнь свою несчастную? Что выше души твоей, человек? Но ты, грешник, пренебрег ею. Не знаешь, возлюбленный, в который час небесный врач велит затворить дверь своего врачевания. Приступи, умоляю тебя, постарайся исцелиться. Он хочет покаянием твоим обрадовать небесное воинство. Солнце достигло уже вечернего часа, и для тебя только медлит, чтобы ты достиг обители. Долго ли будешь терпеть нечистого врага своего, бесстыдно исполняя волю его? Он хочет вернуть тебя во огонь. Вот о чем его старание. Вот дар его тем, которые любят его. Он всегда воюет со всеми людьми, поражая их худыми и нечистыми пожеланиями. И он же нечистый, покорившихся ему доводит опять до отчаяния, ожесточает сердце и сушает слезы, чтобы грешник не пришел в сокрушение. Всемерно отвращайся от него, человек, питая ненависть и омерзение к тому, что ему любезно. Приступим, будем молиться, пока есть на сие время. Здесь, пока мы в этой жизни, всегда можем умилостивить Бога. Нетрудно снискать нам прощение, пока благовременно для нас ударять в дверь Его милосердия. Прольем слезы, пока еще время принятию слез. Чтобы отшедший в тамошний век не плакать бесполезно, ибо там ни во что вменяются слезы. Почему не брежем о спасении? Почему не желаем исцелиться, пока есть еще время? Ради немногих слез, пролитых в это время, и ради покаяния Бог прощает все грехопадения. Поплачь немного здесь, чтобы не плакать там во век века, во тьме кромешной. Будь благораскаян здесь, чтобы там не быть тебе ввергнутым в неугасимый огонь. Многие святые и праведные совлеклись с сего мира и дел его по доброму произволению свободы и по благому упованию на заповеди Божии, убедясь, что насладятся Божьими благами в раю сладости. Возлюбив Христа, они предпочли Его всему тленному, почему ежедневно ликуют в Боге, просвещаются во Христе, непрестанно радуясь в Духе Святом. Веселится о них Святая Троица, веселятся о них ангелы и архангелы, веселится о них рай сладости. Другие же погрязли в тленном и уподобились почти бессмысленным. Что делаешь ты, человек, проводя такую грешную жизнь? Бог создал тебя разумным. Не делай же себя сам подобно бессловесным. Отрезвись сколько-нибудь и приди в себя. Ради тебя пришел с неба Всевышний Бог, чтобы возвести тебя с земли на небо. Ты позван на брак небесного жениха. Для чего же не брежешь? Для чего медлишь? Скажи мне, как пойдешь на брак, не имея приличной брачному торжеству одежды? А если без нее войдешь, тогда услышишь, друже, как увошел еси сема, не и мы одеяние брачно. Свяжите его и бросьте в печь огненную. Уже ли не боишься сего? Не трепещешь и того, что близко время явиться жениху во славе своей? Не знаешь разве, что все уже готово, и небесная труба ждет мановения? И что будешь делать вон и час, если не приготовишься к нему как должно? Во время смерти великой предстоит страх всем грешникам. Час разлучения доставляет радость всем святым, всем праведным, всем подвижникам. Но тот же час ввергает в печаль неусердных и слабых, приводя им на память их нерадение и беспечность прошедшее время жизни. Тогда раскаяние ужасно мучит сердце человека, да то ли не имевшего попечения о своем спасении. Мучительность раскаяния сего превышает самый страх смерти и разлучения. Напротив того, праведные, святые и подвижники веселятся в час смерти и разлучения, имея пред очами своими великий труд своего подвижничества, бдения, молитвы, посты, слезы, возлежание на голой земле и вретище. Душа их ликует, потому что по разлучении с телом чает войти в покой. но страшное явление смерти грешникам и людям слабым, которые не заботятся о чистоте жизни в суетном мире. И весьма сильно печалит час разлучения человека грешного, ему вовсе не дозволяется сказать что-либо за себя. Повеление о часе том дается со строгостью. Час разлучения не печалит того, кто освободился от всего земного, но печалит смерть человека любосластного, печалит грешника, печалит ленивого, который ленился делать угодное Богу, печалит многостяжательного, связавшего душу свою попечениями мирскими, печалит богача, потому что невольно разлучает его с богатством его, печалит миролюбца, потому что разлучает его с миром. Все такие печалятся в час смертный, потому что связаны мирскими попечениями. Но душе свободной от мира и отрешившейся от попечений его, о чем воздыхать и печалиться? Возжелала она свободы, взыскала ее, стяжала и пребыла всегда такой мужественно, шествуя по пути Божию, с готовностью делая благоугодное Богу. И ты, если всею душою прилепишься к Богу, то никогда не убоишься смертного часа. Скорее же смерть и разлучение с телом обратятся для тебя в радость. Благий Бог даровал нам просвещение ведения, а мы день ото дня отвергаем оное. И если бы исполняли мы волю Божию, то были бы блаженны в час воздаяния вместе со всеми творящими волю Его. Но как не исполняли, то не будет нам никакого там оправдания, потому что все грешим, имея ведение. Все мы испытываем Божий промысел и все дары, какими ущедрил нас благой Бог. Благодать Его часто во всякое время посещает сердца наши, и если находит в себе упокоение, то вошедший постоянно обитает в душе, и если же не находит чистого сердца, тотчас отступает. Но щедроты снова побуждает ее снизойти и посетить нас грешных, потому что все мы изменяемы по произволению, но не по природе. Всегда мы рассеяны и слабы, завистливы и лукавы, часто думаем друг о друге худо, занимаемся лукавыми помышлениями и всегда, как в ужасной тине, погружены в помыслах. И когда благодать приходит посетить нас, встречает в сердцах наших зловоние нечистых помыслов и тотчас отступает, не находя себе входа, чтобы вселиться и обитать в нас, как ей угодно. И разве только светоносную своей сладостью производит впечатление на сердце, чтобы ощутил человек, что благодать посещала его, но не нашла себе входа, чтобы таким образом, усладившись озарением благодати, взыскал он ее. Впрочем, сама благодать не может совершенно отступить от нас, потому что собственным своим милосердием побуждаются всех миловать. Видишь ли промысел Божий? Видишь ли милосердие Христово? Видишь ли, как святой Бог всегда любит нас и хочет, чтобы спаслись мы? Блажен человек, который всегда старается уготовить благодать и чистое сердце, чтобы пришедшая нашла она благоухание добродетелей и святыню души и обитала в нем век века. Блаженны те, которые, попавши в сеть врага, успели разорвать его путы и скрылись, бежав от него, как рыбы, спасшиеся из мрежи. Рыба пока в воде, если, будучи поймана, порвет сеть и скроется в глубину, то спасется, а когда извлечена на сушу, не может уже помочь себе. Так и мы, пока еще в этой жизни, имеем от Бога власть разорвать на себе узы вражеской воли и покаянием свергнуть с себя бремя грехов и спастись в небесное царство. А если застигнет нас страшное оное повеление, и душа выйдет, и тело предано будет земле, то не в силах уже будем помочь себе, как и рыба, извлеченная из воды и заключенная в сосуд, не может уже оказать себе помощи. Не будем ждать, пока придет смерть, чтобы не остаться нам в стыде в воскресении мертвых, когда святые облекутся в светлую ризу, какую уготовили себе добрыми делами. если увидим себя тогда не только обнаженными светлой славы, но и очерненными, исполненными зловония, то какой стыд овладеет тогда нами? Постараемся же о том, чтобы не подвергнуться такой опасности, вступив в подвиг покаяния и очищения себя от страстей. Грех есть тьма, а добродетель — свет. Грех, когда любят его и творят, чернит своих делателей. А добродетель, когда подвязаются в ней, преуспевших в ней, делает светлыми —